Эпилог. Великая Преха улыбнулась и довольно отодвинулась, чтобы посмотреть на свою работу. Распутывать петли на нитях судеб – дело непростое и небыстрое, и ее всегда радовали люди, которые ей в этом помогали.